Я увидела их всех троих впервые еще в Москве, перед нашим отъездом в Берлин в 1922 году. Борис был худ и слаб после сыпняка, а Вера увязывала баулы, чтобы ехать за границу его подкормить. Спасибо Анатолию Васильевичу. Наташе тогда было лет 10, и у нее, как всякий знает, кто читал его романы и рассказы, были белые льняные косички. Эта бледная девочка с косичками проходит во многих его книгах. Она знала, где что выдают и сколько что стоит. И не имела цельных чулок. И кроме советского быта первых лет коммунизма, другого не знала. В Берлине мы поселились у фрау Паули в комнатах, которые до того занимали они, до переезда в Крампе. И в Париж мы приехали по их следам. Мы видались часто. Он приходил иногда и на Монпарнас. Несмотря на то, что они были тесно связаны друг с другом в течение 60 лет, они не были одним существом. И я больше любила бывать с каждым из них порзнь. Как бы ни были близки два человека, я очень часто игнорирую это единство и готова брать каждого в отдельности. Во время войны, когда все вокруг них в Бианкуре было разбомблено, мы одно время жили вместе в чужой квартире, в Париже, недалеко от Шан-де-Марс, и там вместе дрожали, как говорила Вера, под бомбами. И они же были опять около меня на вокзале Сен-Лазар, когда я уезжала в Соединенные Штаты Америки в 1950 году. Она была взволнована. «Забудешь нас, если тебе будет хорошо в Америке, забудешь нас. Еще замуж там выйдешь. Пусть тебе будет хорошо, только не забудь нас». Он отвел меня в сторону, мы пошли в конец платформы. «Обещайте мне, — сказал он, серьезно глядя на меня, — никогда не обижать Бога». «Боря! — вскричала я. — Да ведь он сам всех обижает!» Он покачал головой печально и осудительно. Он знал, как и я, что здесь начинается наше с ним расхождение, которое не может быть остановлено никаким компромиссом. И сколько я не уверяла себя, что он требует от меня, чтобы я не обижала Бога ради самого Бога, я не могла отделаться от мысли, что он это требует от меня, боясь, что я поколеблю чью-то веру, а, может быть, и его собственную. Потом он перекрестил меня трижды, сказав: «Так у нас у Калуцких принято». И Вера тоже перекрестила меня. «Греши в меру», — шепнула она мне на ухо со своей всегдашней милой иронией, под которой бежала серьезная и глубокая. А через 10 лет я вернулась в Париж. Она, разбитая параличом, лежала на диване под образами, где горела лампада, смотрела на меня блестящими радостными глазами и говорила, с трудом ворочая языком, отчего получалось как-то простонародно: «Бабка совсем дурой стала. Забываю, как город-то называется. Нью-Йорк. Живешь, а я вот ни ног, ни рук. Борь святой за мной ходит, не отпускает, любовью держит. Бабку свою держишь любовью, — говорю, — Боря, слышишь? Скажи ей». Говорить ничего не надо было. Все было понятно без слов. Он держал ее подле себя тогда 3 года, а всего 8 лет, а она его. Я рассказывала про свою жизнь в Америке, вспоминала всякие смешные случаи из нашего прежнего общего житья, как однажды Яблоновский молился у них за упокой души Ленина, и как Вера прогнала его, они потом помирились, как однажды Борис пришел ко мне в гости в 1:00 ночи, Ходосевич был в отъезде, и просидел до 3, и мы оба от нее на всякий случай это скрыли. Но она узнала об этом, кажется, проговорился Ходосевич, и ругала нас за сокрытие такого интересного факта. Вспоминали о том, как во время оккупации, году в 1943, что ли, приходили к Ремезову какие-то личности из немецкой газетки, издававшейся в Париже на русском языке, и совали ему деньги, и просили дать что-нибудь для печати, и как он деньги взял, но ничего им не дал, и как Вера уговорила его немедленно отослать деньги обратно, что он и сделал. И она с блаженной улыбкой, в белой кофточке, чисто-начисто вымытая, надушенная, не спускала с меня сияющие глаз и только говорила: «Ну дальше, говори дальше». И я говорила 5 часов подряд, так что осипла. А потом Борис пошел провожать меня на угол и сказал, что у него грыжа от таскания ее по квартире. Доктор велел, чтобы не отекали у нее ноги 10 минут утром и 10 минут вечером, а ему это не под силу. Он сказал, что он вслух ей читает разные старые книги и никогда-никогда уже больше не выходит вечерами. Но я уговорила его пойти со мной днем есть пельмени в столовую русской консерватории. И через 3 дня мы сидели там за столиком, ели пельмени и пили водку. И сидели 2 часа друг против друга, пока нам опять не захотелось есть. Так что мы заказали еще 2 порции и опять сидели и говорили. Он оживился и стал рассказывать о себе, о Вере, о настоящем и прошлом, будущего не было, о безнадежном ее положении и о радости душевной и физической трудности быть вместе с ней. А когда мы вышли, он взял меня под руку, крепко, по-мужски, и повел по улице. «Идем, идем. Слушайте с меня. Вот за угол завернем, там ваш автобус». «Боря, да что же это? Да сколько же вам лет? Откуда вдруг такая прыть и хватка?» «Скоро 80. У кого хватка была, у того она даст лет. Давно с женщиной под руку не ходил, хорошо?» Мы, смеясь, дошли до остановки, поцеловались, простились и умчались в разные стороны. В последний раз я увидела его еще через 5 лет, в 1965 году, когда снова приехала в Париж. Ее уже не было. После 8 лет паралича она умерла, и он, сойдя с лестницы и подойдя ко мне, разрыдался. Потом он говорил мне, сидя у себя в комнате, что ему тоскливо, и что жизнь молодых до него больше не доходит, что он стал слаб, плохо слышит, и спрашивал, замечаю ли я это, и нужен ли ему уже слуховой аппарат. Ему не только было утомительно слушать разговоры в столовой, когда сразу говорили несколько человек, но он сказал мне, что ему даже трудно смотреть, как двигаются энергичные живые люди. Я простилась с ним в сентябре, теплым парижским вечером, и Наташа, дочь его, пошла меня провожать к метро. Теперь она была матерью 2 взрослых сыновей. Всей семьей они окружили Бориса заботой и любовью. Когда мы с ней говорили о нем, мы всегда называли его папенькой. Я сказала, когда я уезжала 5 лет тому назад, я знала, что опять увижу его. А теперь я в этом сомневаюсь. Она ответила, я тоже. О его мягкости было сказано и написано немало. Об акварельности его писаний и о теплоте его отношений к современникам. Но это не совсем справедливо. Его дружба с Буниным оборвалась после посещения Буниным советского посла. Его дружба с Тэффи дала глубокую трещину после какого-то мелкого недоразумения, кого куда посадили, не по его вине, но по ее вине. К Ремезову под конец его жизни он относился холодно. С Шмелевым его развела политика во время немецкой оккупации. Конец многолетних и драгоценных для него отношений с Буниным, 50 лет, очень мучил его. Он, в конце концов, решил забыть и простить его визит в советское посольство и питье за здоровье Сталина. Простить, но не понять. Он сделал шаг к нему через Бунину. На том основании, что мы, люди старые, Иван, осталось нас мало. Но встретил такой жестокий и грубый отпор, что даже растерялся. Борис писал мне мельком об этом еще в 1948 году. Иван был очень болен, воспаление легких. Но выходили. Завтра его именины. Хочу написать Ивану, что желаю ему доброго здравия. Больше ничего не напишется. Но на сердце все же грустно, что так недалека уж вечная разлука. И в конце жизни так разошлись. «Бог с ним», — говорил Борис. Но это не значило «ну и забудем его». Это значило на его языке «Бог да будет с ним», с его душой, которая к концу жизни так ожесточилась и так отравилась злобой против мира, цветущего своей красотой, против людей, здоровых и далеких от смерти, в то время как он сам, Бунин, уже видит свой конец, отвратительный ему и непонятный, страшный и мерзкий, венчающий его необыкновенную жизнь». Алеша понял Бунина, когда писал Он злой, мрачный писатель. У него тоска по ушедшей молодости, по поводу угасания чувственности. Его рассуждения о душе кажутся иногда просто глупыми. Собственный страх смерти, зависть к молодым и богатым, какое-то даже лакейство. Жестоко, но, пожалуй, справедливо. В эмиграции никто не посмел написать так о Бунине, но многие из молодых думали о нем именно так. Когда я говорю «из молодых», то я говорю о поэтах и писателях второго поколения, то есть о тех, что родились в самом начале этого века или в конце предыдущего, моложе не было, и особенно о тех, что пришли в литературу после 1920 года, то есть вне России. К ним относятся как Набоков, так и Ладинской, Присманова и Кнут, Смоленской и Злобин, Поплавской и я сама. Большинства из них уже нет в живых, называть их молодыми сейчас невозможно, но тогда, в 20-30-х годах, они были молоды, и они не прошли незамеченными. Их тоже прикончил Сталин, только не в концлагерях Колымы, иначе. Да, за редкими исключениями они все умерли. Поплавской, Кнут, Ладинской, Смоленской были вышиблены из России гражданской войной и в истории России были единственным в своем роде поколением обездоленных, надломленных, приведенных к молчанию, всего лишенных, бездомных, нищих, бесправных и потому полуобразованных поэтов, схвативших кто что мог среди гражданской войны, голода, первых репрессий, бегства, поколением талантливых людей, не успевших прочитать нужных книг, продумать себя, организовать себя, людей, вышедших из катастрофы голыми, наверстывающих кто как мог все то, что было ими упущено, но не наверставших потерянных лет. У Поплавского был нищий отец-эмигрант. У трех других не было никого, на кого можно было бы опереться. У Кнута были сестры и братья моложе него, о которых нужно было заботиться, жена и сын. У Ладинского на ноге 30 лет не закрывалась рана, полученная в 1919 году. У Смоленского была, видимо, врожденная тяга к алкоголизму. Гибель Поплавского, именно гибель, не смерть и, вероятно, не самоубийство, в октябре 1935 года сделала его на один день знаменитым. Все французские газеты писали о нем. Русские жители Парижа узнали о нем. Окололитературные люди вдруг услышали, что был среди нас талантливый поэт. В редакции «Последних новостей», где я тогда работала машинисткой, а Ладинской рассыльным, а Смоленский так и не попал туда на работу, узнали об этом и послали репортера на квартиру, где жил Поплавский. Репортер вернулся в редакцию часа в 4. Выпускающий, он же секретарь газеты, он же душа газеты, Поляков, по прозванию «Рыжий Поляков», было еще два других Поляковых в газете, не рыжие, покачиваясь на стуле, иронически спросил: «Ну как? Разложение, гниение, Монпарнас, наркотики, поэзия, мать вашу!» Репортер посмотрел на него и сказал: «Отец», — так называли Полякова сотрудники, «если бы вы, как я только что, видели кальсоны, в которых Поплавский умер, вы бы поняли». И в комнате наступило молчание. Я впервые увидела глаза Поплавского на фотографии в юбилейном сборнике газеты «Последние новости», изданном в 1930 году. 10 лет существования газеты. В жизни он никогда не снимал черных очков, так что взгляда у него не было. В нем была божественная невнятица, чудесная образность видимого и слышимого, но какая-то необъяснимая жалость всегда вырастала во мне, когда я говорила с ним. Человек без взгляда, человек без жеста, человек без голоса. Его видение мира было туманно, его видение себя было расплывчато. В стихах и позже в прозе он был свободнее, чем в жизни, хотя все же не свободен. Главной его чертой было отсутствие языка. Он говорил по-русски, когда говорил, как-то бедно и тускло, а иногда и неграмотно. В писаниях его это чувствуется, это непреодоленная неловкость, неуклюжесть, ненарочитая, но органическая бледность синтаксиса. Он читал французов. Они ему были близки. Он любил их и учился у них. И я думаю, он кончил бы тем, что осел бы во французской литературе, как это сделал Артур Адамов, уйдя из русского языка совсем, если только не замолчал бы через несколько лет, как замолчали столь многие. Но он не стал французским поэтом и не стал бывшим русским поэтом. Однажды вечером, в погоне за сильными ощущениями, вместе со своим, вероятно, случайным, к литературе не имеющим отношения, приятелем, он нанюхался чего-то или наглотался, быть может, делая над собой анархический эксперимент. Кое-кто подозревал самоубийство, но тем, кто знал Поплавского, было ясно, что с собой он не покончил. Причин для эксперимента было гораздо больше. Слишком тускла, нища, однообразна была жизнь. Слишком редки минуты снов, минуты озарений и содроганий. За ними все охотились в дырявых подошвах, в рваных рубашках и заплатанных штанах. А кругом ревели, гремели, грохотали 20-е и 30-е годы. Один фактор чрезвычайно важен для всего этого поколения. Молодым я уже не могу называть его, я буду называть его моим или младшим. Момент отъезда из России. Те, кто уехал 16 лет, как Поплавский, почти ничего не вывезли с собой. Те, что уехали 20, увезли достаточно, то есть успели прочесть, узнать, а иногда и продумать кое-что русское, Белого и Ключевского, Хлебникова и Шкловского, Мандельштама и Троцкого. Те, кто уехал в 17, 18, 19 лет, по-разному были нагружены русским. Все зависело от обстановки, в которой они росли, от жизни, которой жили в последние русские годы. Учились в средней школе до последнего дня, воевали в добровольческой армии, валялись ранеными на этапных пунктах, скрывались от красных, бежали от белых, успели напечатать одно стихотворение в студенческом сборнике в Киеве, Одессе, Ростове.